песни Снупу. По-соленому. Поссорился со сном вовсе, мир под ног, скутер в тире, выскочил скринер, мельтешат баннеры, понажимал, забанили. Вот и онлайн-порно, оказалось, ебалась лишь мышка, и силиконовая рукоятка коврика, но потом скончался, скачался с интернета торрент, подцепил стрипера, заебал дрочить, твердо решил устроиться сутенером, обзавелся кабриолетом на регулируемой посадкой, лоурайдер я. Из-под шин камешки, по стаканнику, по карамельке. Шляпка пепельная, не мешала. Мы покатали кошмарно, потакали шмаром. В платках от Сваровски, я в Рафатке. Выносил киоски на ВДНХ и Каховской. Общественный транспорт для бабушек, особенно трамвай. Заебись тряска, зародилась тяга к сексу. Уступил кисуле место, стою, зато разрез у нее лютый, на уровне лица болтаются мои яйца. Представляю, что она сосет в давке, на ширинку надавливает, изнутри запалила, прикрыла сиськи, тронула плечом за коленку, но бесполезно, не могу, кончаю. Вылазка, я спускаюсь, пешеходный, выпали карандаши, орошил за ее шиворот. Тебе на ширку, потом пугало везет плюхи на район, лютый подгон пижиного бухла. Сижу под флагом империи, чешу яйцо факом на хом-студии, но слишком плохи были рифмы. Плыви обратно на свои рифы, сука. Иду в туалет ебаться с тобой в жопу, но бесполезно все в этой глуши. Постой, погоди немного еще, я не закончил. Сижу плотно, принимайте добротного. Передержа, бумага застряла в жопе. Запах жуткий, со вкусом качка. На водокачке, клей на стройке. Мужики в касках, нахуй ты, нахуй вы тут стоите. Ишь ты уж, выпил все мое пиво. Какое горе, до свидания, я насрал штаны. Я насрал штаны.